Сначала они увидели тень, потом контур, а потом черная обшивка, глянцевая и скользящая, как зеркальный клык, прорезала звездное небо. Линии клиновидного корабля, угрожающие, словно наточенное копье, без внешних маркировок, без опознавательных кодов. И самое страшное, абсолютная тишина. «Что это?» – глухо прохрипел Терн один. Его пальцы застыли на спусковых кнопках. «Это не курьер. Это что-то...» – голос Терн 2 перескочил вверх, стал тонким. «Ты видишь у него конфигурацию двигателей. Он не просто маневренный, у него движки, как у тяжелых разведывательных платформ, только вшиты прямо в корпус. Щиты. Уровень плотности у него щит, как у флагмана, мать твою!» – прошептал другой пилот. Плазменные контуры не от обычных плазменников, это вообще кто? А затем, с бортов странного корабля, по касательной, почти лениво, активировались излучатели. Ни ракеты, ни пушки, ни ПКО. Просто пульсирующий ультразвук, не направленный на них, но словно ввинчивающийся в уши, дрожащий по обшивке и вжимавшийся в нервы. Сигнал. Молчаливое предупреждение. Даже не угроза. Просто констатация факта. Он не целится. Он просто смотрит. Проговорил Терн 2 так тихо, будто надеялся, что его не услышат даже внутри шлема. «Командный, командный, это Терн 1», — нервно взвизгнул пилот. «Прекратить операцию, срочный отзыв, это не контрабандист, это что-то, возможно даже из флота теней, мать его, повторяю, экстренное отступление». Сигналы паники пошли к основному крейсеру, но даже пока офицеры в рубке пытались понять, что происходит, этого крупный корабль, больше похожий на тяжелый линкор, молча прошел сквозь формацию, не меняя курса, даже не снижая скорости. Ни один истребитель не осмелился нажать пуск, ни одна ракета не взмыла со стартовых направляющих. И лишь спустя минуту, одну, ужасную минуту полной тишины и дрожащих рук, голос Терн 2 выдавил. «Кажется, я обделался, не ты один». Тут же в тон ему глухо отозвался Терн 1. Впереди, безмолвно, этот огромный, по сравнению с кораблями пограничной службы республики, корабль медленно скользил дальше в глубину системы, как живой клинок, разрезающий даже саму ткань мироздания. И никому из экипажей даже в голову не пришло перехватить его курс или потребовать документы. В это время тяжелый крейсер четвертого поколения Кхар-Руван, флагман патрульной группы 17-9 сектора НД, дрейфовал вдоль орбиты газового гиганта. Рядом двигались два легких крейсера поддержки, Ректа и Налыссу, а чуть позади, в призматической тени, носитель «Вечный долг», пустой, кроме пары десятков истребителей и рутинных запасов. На мостике Кхар-Рувана царило привычное напряжение. Патруль, как ни крути, дело формальное, но недооценивать фронтир могло стать просто невероятной глупостью. Офицер, что контролировал системы наблюдения и сканирования, с длинными вертикальными зрачками и едва заметной пульсацией скул, что было признаком легкой боевой мутации, склонился над голограммой, вмороженной в боевой стол. «Командир, у нас из гиперпространства вышел объект». «Где?» Тут же отозвался капитан Кхарус, глухо, не отрывая взгляда от технического отчета, где снова обнаружили какие-то неисправности. «Сектор Б-гамма, только что вышел из гипера. Очень чисто, нет следов теплового волочения, импульсный след почти ноль». Капитан приподнял голову. «Корабль? Да, но... странный, не зарегистрирован. Профиль на первый взгляд напоминает КСАФ-812, возможно, сверхтяжелый линкор класса «Наследник», но я не уверен. Поставь на главный». И практически тут же перед ним возникла проекция над тактической панелью. В ней можно было бы разглядеть тот самый корабль, его клиновидный корпус, покрытие, гасившее свет и тепловое излучение до невозможного минимума. Черная броня без единого знака, без маркировок, без щитовых регистраций, лишь бледный отблеск звезд по плоскостям обшивки. Тишина и присутствие, давящее, расстояние до цели. Тут же посыпались команды. 660 стандартных, дрейфует. Пусть Ректа запрашивает с данных щитового сканера. Посмотрим, что за зверь есть. Молчание повисло, а затем, капитан, что? Растерянный офицер даже не смотрел в глаза своего командира. Его пальцы подрагивали, даже когда он пытался говорить ровно. Щит не считывается. У нас нет данных, ни сигнатурной ряби, ни отражения плазменного купола. Либо он выключен, либо что-то другое. Услышав подобное, Кхарус нахмурился. Просканируйте его корпус. Пусть датчики ультрасвет пройдут по слоям. Господин капитан, наши сканеры не могут пробить его броню. Она не отражает, но и не поглощает. Она просто не дает пройти их излучению. Ни один сигнал не возвращается. Мы будто смотрим в черную дыру. Наступила пауза. «Ты хочешь сказать», — медленно произнес капитан, — «что эта штука чернее самого космоса?» «Да, сэр. Даже у крейсеров класса часовой есть отражение на пассивном лунном диапазоне. У этого — ничего. Кажется, что он поглощает даже саму идею света». Капитан вскочил с командного кресла. «Попробуйте вызвать на связь. Пусть это будет формальный досмотр. Только пусть истребители оттянутся к носителю. Держать дистанцию. Не подходить ближе 200 единиц. Иначе мы получим проблемы». Офицер связи отработал команду, и в эфир ушел стандартный протокол. «Неопознанный корабль, вы вошли в систему, контролируемую Республикой Нубар. Согласно кодификатору пограничной зоны, вы обязаны предоставить маршрутный лист, грузовой манифест и активировать транскодер. Повторяем, это официальный досмотр». Прошла минута, две, ответа не было. Повторить, еще минута. «Командир», голос с истребителя Терн-2, цель не реагирует, но она медленно разворачивается. Нос корабля теперь точно указывает на Кхар-Руван. «Мы засекли вибрацию в ВЧ-диапазоне, он как будто анализирует нас. По частоте резонанса, будто смотрит прямо сквозь броню. Я не шучу». На мостике стало тихо. Не звенящая тишина страха, а плотная, гнетущая. Кто-то прошептал: «А если он и не должен был быть видимым? А если он хотел, чтобы мы его увидели?» Словно в ответ на его слова тут же раздался короткий писк с консоли связи. И даже казалось, что этот сигнал шел не с корабля, а с пустоты окружающего пространства, с самой тьмы. Один раз, второй, третий, и исчез. Слегка встряхнувшись, капитан отдал приказ с хрипом в горле. «Все корабли, на низкой готовности, без враждебных маневров, не провоцировать, не пытаться заглянуть глубже. Пусть уходит, мы не будем досматривать, если мы его досмотрим», — прошипел Кхарус, — «от нас ничего не останется». Он уселся, сцепив руки. Глаза вглядывались в экран, где медленно, скользя, этот огромный корабль проходил через систему и уходил, как будто сам выбирал, кого замечать. А на борту тяжелого крейсера Кхар-Руван атмосфера была натянута до предела. На всех частотах стояла гробовая тишина. Неопознанный корабль, угрожающий клиновидный, чужой даже своим молчанием, завис на периферии системы, словно наблюдая. И тут он ответил. Панель связи словно вздрогнула. Ведь это был непривычный протокол, не стандартное соединение, а полноценный голос, выведенный сразу в основной канал, чистый, отчетливый, немного искаженный акцентом, которому в базах классификации не нашлось даже категории. Говорит капитан Серк, командир корабля «Клинок пустоты». На основном экране вспыхнуло изображение мостика, просторное помещение, залитое мягким синеватым светом. Стены выглядели немного странно, словно были изготовлены из темного металла с резными структурами, явно органического происхождения. На переднем плане стоял человек, не такой уж и высокий, одетый в гладкий доспех цвета вороненой стали с тонкими линиями, пульсирующими мягким светом. Лицо спокойно, даже вежливо, взгляд прямой и внимательный. «Мой визит – торговый. Я прибыл с фронтира и намерен войти в один из торговых хабов Республики Нубар для последующих переговоров и торговли. Кроме того, я доставил к вам гражданина Республики, которого освободил из рабства на территории фронтира. Он был похищен пиратами по наводке одного из его торговых партнеров». Слева от капитана в поле обзора вошел представитель коренного народа Нубар, рослый, мускулистый, с красноватой кожей, короткими черными космами и вертикальными зрачками. На нем был явно дорогой комбинезон с геральдическим знаком, полумесяц, пересеченный тремя косыми линиями. «Меня зовут Халбриен», — заговорил он, сложив ладони в традиционном приветствии. «Я, представитель дома Бриен, благодарю вас за получение сигнала. Этот человек действительно спас меня из рабства. Я готов подтвердить свою личность и признать его право на временный иммунитет в качестве спасителя гражданина». Мостик Кхар-Рувана застыл. Капитан Кхарус смотрел на это видео, практически не мигая. А на экране вновь появился тот самый Серк. «Я не возражаю против досмотра, согласно пограничному протоколу. Однако, прошу учесть, что структура моего корабля уникальна. Наружная броня не допускает сенсорного сканирования. Это не акт враждебности, а просто техническая особенность. Мы можем открыть шлюзы под контролем, если требуется физический досмотр в вашем присутствии. Но, я все же надеюсь, что ваши офицеры поймут и наши опасения. Мы слишком долго были на территории фронтира и неизведанных регионов. Поэтому вашу группу будут сопровождать члены нашего экипажа. Так сказать, во избежание проблем или сложностей, что могут возникнуть в случае простейшего недопонимания. После чего он слегка наклонил голову. Просто я предпочел бы, конечно, избежать излишнего напряжения. Я здесь не для конфликтов. После окончания этого сигнала, на мостике Кхарувана в течение нескольких долгих секунд никто не произнес ни слова. Информация об имени Халабрина уже передавалась в базу данных, и дежурный аналитик из подсектора Тет-Альфа подтвердил. Да, это подлинный представитель дома Халабрин, один из старших операторов внешней торговли, исчез 3 года назад, и даже, с подачи одного из родственников, считался мертвым. Увидев эту информацию, командир Кхарус немного нервно сглотнул, и снова вызвал этот странный корабль. «Клинок пустоты, вы имеете право на временный проход в пределах сектора. Отправляем координаты ближайшей опорной станции и дадим коридор». Он вдохнул, но не выдержал. «Разрешите спросить, когда и где был построен ваш корабль?» На что этот самый серк ответил ему с легкой полуулыбкой. «Вы не поверите, даже если я расскажу, но уверяю вас, это не угроза, просто инструмент». Перед завершением сеанса Халбриен добавил, «И, пожалуйста, передайте в штаб-квартиру моего дома, что я жив. Я хочу вернуть себе статус и вернуться с тем, кто меня спас. Мы не ищем проблем, но готовы купить все, что вам покажется подозрительным, даже их мнение». Сеанс снова прервался. Мостик Кхарувана остался в тишине. Потом кто-то сзади произнес, «Мы хотели его тряхануть, а он привез нам наследника одного из 10 богатейших домов республики. И корабль, который наши разведчики не могут даже засечь толком», добавил глухо тактик. «Я не знаю, что хуже». Кхарус молча поднялся, прошелся по мостику крейсера, а потом приказал. «Полный проход, не мешать, отправить отчет наверх, меткой приоритет 0. Пусть генералы сами чешут свои чешуйки, а вы готовьте досмотровую команду, и без эксцессов. Что-то мне подсказывает, что если бы он вез какую-то запрещенку, то вряд ли сам напрашивался бы на досмотр». Когда шлюз между сблизившимися Кхарруваном и клинком пустоты наконец открылся, пограничники ожидали чего угодно: замкнутого отсека, тесного шлюза, может, с десяток камер и стандартный контроль. Но никто из них не был готов к тому, что они увидят. Они шагнули в ангар, и их дыхание сбилось почти сразу. Это был не ангар, это был зал, храм. Куполообразное помещение простиралось на сотни метров вперед, ввысь и вглубь. Потолок терялся в голографическом отблеске, а гладкие, изогнутые стены словно дышали мягким золотистым светом. Пол выглядел как черное стекло с вкраплениями металла, и был идеально отполирован. А над ним, почти бесшумно, парили манипуляторы. Автоматизированные грузовые платформы скользили между контейнерами, словно по команде единого сознания. И уже в первые секунды офицеры начали переглядываться. Их тактические шлемы перегружались от количества сетевых соединений, биометрических маяков, шифрованных подсетей, которые улавливались внутри корабля. Все казалось слишком сложным. «Черт, да тут, этот ангар больше, чем весь наш вспомогательный отсек», пробормотал лейтенант Мехгал, медленно вертя голову. Вдалеке двигалась техника, механические погрузчики, но не стандартные, обтекаемые, гибкие, с гравитационными захватами вместо когтей. И, да, были здесь и разумные. Несколько фигур, с отличительными признаками различных рас, один, возможно, бывший пир, другой с киберчерепом, скорее всего технобеженец, и даже пара явно модифицированных нурлов, работали в полной синхронизации с машинами, словно сами были их частью. Но при всей автоматизации, при всей тишине и сдержанности, что-то напрягало. «Чрезмерная автономия», – прошептал сержант связи. «Половину процессов можно было поручить личному составу. Тут даже нет постов охраны». «И в этом-то и дело», – откликнулся старший офицер досмотровой группы, командор Харлак. Его голос дрожал, хоть он и пытался держаться. «Если корабль может позволить себе не использовать экипаж, значит, у него есть другие механизмы контроля и силы». В глубине зала по направлению к ним двигалась медленно и абсолютно спокойно широкая платформа, на ней стоял сам серк, в своей неизменной темной одежде и легком бронежилете с застывшими линиями живые узоров, мерцавшими под тканью. Он выглядел спокойным, даже вежливым. «Добро пожаловать на борт», — сказал он, когда платформа остановилась перед ними. Я выделил вам зону осмотра. Можете работать столько, сколько потребуется. Доступ к критически важным системам ограничен. Думаю, вы понимаете, почему. Позади него были видны открытые шлюзы, уходящие вглубь корабля. Один из пограничников невольно выругался. За этими шлюзами был не коридор, а еще один зал. И дальше, снова шлюзы. Это было не судно, это был плавучий город, чья структура вызывала одновременно трепет и тревогу. Система корабля, практически вся, казалась дышащей, разумной, почти как живой организм. И у большинства членов досмотровой группы появилась навязчивая мысль, а этот корабль вообще позволял им быть здесь, по доброй воле, или просто, пока что позволяет. Разделившись на две группы, досмотровая команда начала медленно продвигаться вглубь корабля. У каждого были включены камеры фиксации, сканеры, генераторы импульсного спектра, все для получения полной картины. Но картина никак не собиралась. Сканеры теряли сигнал, то отключались сами, то путались в ложных показаниях. Магнитометр сбивался каждые пару десятков метров. И даже самый примитивный визуальный анализ, глазами, давал слишком много непонятного. Они шли по коридорам, чьи стены были живыми, не в биологическом смысле, а восстановимо реагирующими. Где-то на царапину появлялся слой самозаличивания, в другом месте бронеплита мягко втягивалась, пропуская кабель манипулятора. Все было сделано с поразительной точностью, как будто в каждой мелочи вложено больше, чем в отдельные боевые отсеки их родных крейсеров. «Ты это видишь?» – спросил один из младших инженеров, указывая на вертикальную шахту, где рой микродронов двигался с математической идеальностью, перекраивая одну из линий энергоснабжения. «Они перенастраивают энергосистему в реальном времени, под наш маршрут. Нас ведут», — хрипло произнес сержант Харлак, «плавно, без враждебности, но ведут, даже если мы этого не осознаем». Внутри помещения, которое явно было техническим ангаром, они увидели автоматизированную сборку. Не просто хранилище или ремонтный ангар, а полноценный конвейер. Роботизированные руки, синтезаторы материала, ванны на напечати и огромная капсула, заполнявшаяся каким-то сложным конструкционным гелем. Что это за производство? Боеголовки, часть корпуса, импланты? Растерянно пробормотал техник, входивший в их команду. Но ответа на его вопрос не было, только глухой гул, ритмичный, глубинный. Он шел из самого ядра корабля. Кто-то из офицеров не выдержал и выключил внешний микрофон. Слишком нервно было слушать, как корабль дышит. А когда их провели в жилой сектор, нервы членов их группы начали сдавать окончательно. Ведь здесь даже отделка стен была не покрашена, а покрыта полимерной тканью с вплетенными узорами. Свет, не лампы, а мягкое флуоресцентное свечение с цветовой адаптацией под настроение. Диваны и панели, умные, распознающие касание. Этот корабль, начал кто-то, не сделан для войны. Он сделан для демонстрации, возможно, для власти, для символа. Такой, сам первым не атакует. Он приходит, чтобы установить правила, или судить, все так же глухо пробормотал Харлак, если будет такая нужда. Когда они вернулись в ангар, и снова увидели Серга, тот спокойно стоял возле одного из пультов и наблюдал, как платформа возвращает на место разобранную турель. «Нашли что-нибудь интересное?» — с виду равнодушно спросил он, но все же не скрывая легкой иронии. Ответа сразу не последовало. Пограничники слегка растерянно переглянулись, так как все они, внезапно для себя, поняли одну вещь. Им действительно просто позволили увидеть именно то, что хотели показать, ни больше, ни меньше. Харлак, медленно сжав челюсти, наконец ответил: «Ваш корабль вызывает уважение. Данных будет более чем достаточно. Благодарим за содействие». Серг коротко кивнул. «Всегда рад сотрудничеству с республикой, особенно, когда это взаимно выгодно». И в этот момент каждый офицер мысленно дал себе клятву никогда не становиться врагом этого судна или его капитана. Когда десантный челнок отсоединился от внутренней платформы клинка пустоты и начал выносить группу обратно в космос, в ангаре огромного корабля гасли направленные огни. Все было предельно вежливо, все, пугающе точно. Как и на входе, корабль Серга ни на миг не проявил ни малейшей угрозы. И все же воздух в кабине челнока был тяжелым, как перед бурей. Никто не шутил, никто не обсуждал, кто сколько бонусов получит. Только сержант Харлак молча перебирал в голове варианты, кому и как подать этот доклад. Не потому, что боялся за карьеру. Он боялся, что может допустить ошибку в формулировке. Вернувшись на тяжелый крейсер, Досмотровая команда собралась в брифинг-зале. Система сбора показаний уже фиксировала данные с их камер, журналов сенсоров, телеметрии. Но главного, ощущения собственной незначительности, эти файлы передать не могли. Он знал, кто мы. Он знал, как мы действуем. И он заранее подготовил все, чтобы мы не задали ни одного лишнего вопроса, сухо проговорил Харлак, глядя на остальных офицеров. Нам показали корабль, но не весь корабль, нам показали только его фасад, и я не знаю, что хуже, то, что он позволил, или то, что скрыл. Мы хотя бы установили, что он провел нашего гражданина с подтвержденным торговым статусом, тут же вставил младший офицер. Это дает основание считать его миссию невраждебной. Формально, да, но с таким кораблем и таким уровнем контроля над системами, это не корвет-курьер с мехами или наркотиками. Это, он не закончил, все знали, о чем он хотел сказать. Это был боевой призрак, неучтенный тяжеловес, покрытый броней, которую сенсоры не могли даже прочесть, с автоматикой, опережающей стандарт республики, как минимум, на поколение, если не на два, и с капитаном, говорящим мягко, но с глазами хищника, уверенного в себе до предела. Спустя полчаса, в зашифрованной кабине связи старший офицер флота, являющимся самым старшим в этой группе, наконец-то принял решение. Он лично активировал закрытый канал на теневой уровень разведслужбы республики. Именно туда, где шли сигналы, которые не фиксировались в стандартных архивах. Соединение открылось спустя 15 секунд. Доклад. Срочный. Контакт в промежуточной системе к 12 Альфа. Обнаружен неопознанный тяжелый корабль под наименованием «Клинок пустоты». Расовая или государственная принадлежность – неизвестно. Внутренняя архитектура – атипична. Визуально – прототип. Автоматизация – аномально высокая. Броня и экранирование не поддаются сканированию. Капитан – неклассифицированный субъект по имени Серк. Прибыл с торговой миссией. Доставил гражданина республики, освобожденного из рабства. Поведение – вежливое, но настораживающее. Рекомендую классификацию. Потенциальная экзистенциальная угроза. После отправки возникла недолгая пауза. Потом на экране появился текст. Принято. Идентификатор присвоен. Наблюдение активировано. Продолжайте стандартный патруль. Инцидент под контролем. Экран погас. И, тяжело выдохнув, капитан тяжелого крейсера вновь отправился на мостик. Его младшие офицеры вновь заняли посты. И корабль продолжал патруль. Но отныне в их бортовом журнале была особая метка. Им больше не нужно было принимать решения, за них решали в другом месте, где умеют смотреть вглубь, и знают, что иногда, если тень слишком глубока, в нее лучше не лезть. В глубинах Доминарии, головного центра теневого отдела Ордена Воссоединения Республики Нубар, не звенели тревоги. Здесь об опасности не кричали, их впитывали в себя без всплесков, как яд в крови профессионального отравителя. Сигнал с тяжелого крейсера пограничной службы пришел по скрытому каналу, обрамленный кодом двойной приоритетности. Сообщения с таким уровнем приоритета поступали редко, еще реже, без сопровождения аналитических пакетов с десятками страниц отчетов и рекомендаций. Но здесь пустота, только короткая цепочка фактов, только одно имя – Серк. Корабль неизвестного происхождения, классификация – тяжелый или сверхтяжелый линкор. Имеется некоторое визуальное сходство с промышленным дизайном республики. Степень автоматизации – аномально высокая. Сенсорная непроницаемость – полная. Поведение – вежливое, уверенное, подчеркнуто законопослушное. Миссия – торговая. Спутник – гражданин республики, утверждающий, что был освобожден из рабства. Быстро собранная комиссия тайной службы ордена, что также являлась и тайной службой республики, внимательно и самым подробным образом пыталась изучить полученные с границы данные. Архивариус службы, изогнутый, сухой, разумный, с мозаичной кожей и черными зрачками, уходящими в глубину, активировал единственный связанный с этим именем досье. Информация пришла с нейтральной станции «Глыба», но эти сведения были обидно и даже раздражающе скудными. Несколько скупых фраз от оперативника, прикрепленного к коммерческому сектору станции. Упоминание о самовольной казни пиратских капитанов. Странное поведение нескольких наемников, которых, по всей видимости, нейтрализовали и даже вынудили сменить хозяев. А также предположение о наличии у субъекта доступа к передовым технологиям. Никакой визуальной или аурной записи. Никаких подробностей о происхождении как самого корабля, так и его хозяина. Ни одной официальной идентификации. Ни с гильдий, ни с внешних союзов. Один из кураторов сектора, пожилой тактик с багровой татуировкой тени на шее, все же прервал затянувшееся молчание. «Или он призрак какой-нибудь древней секретной программы», — тихо проговорил он. «Или он агент, но не наш. Если он агент, то чей?» — тут же встряхнувшись, спросила сидевшая по соседству аналитик. «Не суть важно. Главное, не наш», — тут ответил куратор. «А значит, он может быть угрозой. У нас нет ни одного подтвержденного нарушения с его стороны», — спокойно заметил третий, уставший стратег с синими линзами вместо глаз. «С юридической точки зрения, он не представляет угрозы. Он даже сам пригласил патруль досмотреть корабль, открыл ангар, провел их через защищенные зоны, и в его действиях нет ничего, за что можно зацепиться. А это как раз и пугает», — процедил Архивариус. «Он не скрывает свою силу, он дает ее увидеть, ровно столько, сколько нужно, чтобы мы задумались, чтобы не вмешивались, чтобы боялись ошибиться. Это не уровень обычного охотника, это стиль спецслужбы, очень серьезная и имеющая большие ресурсы и возможности». После этих слов все снова задумались, и возникла неловкая пауза. Затем куратор заговорил вновь. «Пусть наблюдение остается пассивным. Агенту «Зеркало 57» на глыбе высылаем запрос на обновление всех его знакомых, связи, прошлые контракты, анализ по касательным. Приоритет высокий. Особо отметить любые следы финансирования, взаимодействия с внешними территориями, нашими врагами или кем бы то ни было». И он немного помолчал, но потом все же продолжил. «Проведите проверку через наши контакты в кланах пиратов. Если он с кем-то связан, они могли это видеть, но только косвенно, не напрямую. Пусть будет ощущение, что мы просто интересуемся». А аналитик добавила: «Если он окажется агентом другого государства, тогда любой наш грубый шаг может быть интерпретирован как нарушение дипломатического нейтралитета. А значит, возможно, война. Лучше дождаться момента, когда он сам ошибется. Если он вообще способен на ошибки», — глухо пробормотал кто-то из собравшихся. И в комнате снова повисла тишина. Только голограмма этого странного корабля, силуэт копьевидной громадины с тенями автоматических платформ, медленно вращалась в воздухе. Незарегистрированная конструкция, неподконтрольная, и от этого не менее пугающая. Этакая опасность с вежливым лицом. Но в противовес ему, прямо в сердце информационного комплекса тайной службы Республики Нубар, за мириадами зашифрованных каналов, в тенях дипломатических масок и черных протоколов, рождался план, медленный, как яд, тихий, как бритва у горла. Корабль с неизвестной технологической сигнатурой, капитан, избегающий всех стандартных каналов влияния, уверенность без угроз, сила, без излишней демонстрации, и никаких следов, ни снаружи, ни внутри. Такое существо, или организация, стоящая за ним, не могло быть оставлено без внимания. Но и действовать напрямую тайная служба не могла. На кону стояла репутация не только самой их службы, но и всей республики, а, возможно, и нечто большее. Немного погодя, тщательно изучив все имеющиеся у них данные, собравшийся закрытый комитет восьми кураторов постановил открытого давления не оказывать. Никаких попыток ареста, никаких попыток конфискации или захвата. Основная цель – получить внутренний доступ, ненасильственный, тайный, идеально, постоянный, вроде внедрения в окружение этого странного разумного своих агентов, или же, по возможности, вербовка самого этого Серга. «Мы не сможем атаковать его в лоб, но сможем войти сбоку», – проговорил куратор Дортнах, заведующий внешним направлением спецопераций. «Он уже взял на борт одного нашего. Это значит, он допускает разумных, если доверяет им, или хотя бы терпит их. Этим и воспользуемся». Было решено следующее: активировать протокол «Роса на шипах», старую схему скрытого внедрения. Для этого можно было бы даже создать гражданскую инициативу, вроде группы беженцев, механиков, ученых, техников, которым по той или иной причине нужен транспорт или защита. Один из агентов, или, возможно, даже несколько, будут внедрены в эту группу, получат статус гражданских лиц с оборудованием, механиков или наемников, в зависимости от состава экипажа и необходимой этому разумному специализации. Остальные члены группы будут или живыми статистами, или подготовленными сотрудниками второго уровня, неосведомленными о реальной задаче. Именно из-за потенциальной сложности задания, напрямую связанной с странным поведением этого странного капитана, интересующего их корабля, и для максимальной эффективности при выполнении основной задачи, нужно выбрать агента категории НИ, идеально натренированного в поведенческом имитировании, имеющего навыки адаптации к нетипичным технологиям, обладающего крепкой психикой и способного удерживать долгосрочную маску, создать убедительную легенду. Агент будет представлять независимого специалиста по автоматизированным системам, потерявшего предыдущий контракт из-за конфликта с пиратами или техноклонами. Предусмотрен эмоциональный бэкграунд, убеждения, предпочтения, даже возможные предубеждения против республики, чтобы не вызывал лишних подозрений Юсерга. Оборудование агента. Импланты скрытого съема данных, с автоуничтожением при попытке вскрытия. Биометрический маяк с флуктуационной защитой от сенсоров. Биогенная мимосетка, нейросетевой чехол, позволяющий скрыто записывать и запоминать аудиовизуальные и тактильные образы даже в условиях сенсорной блокировки. Контакт с агентом будет поддерживаться через ретрансляционные капсулы. Это не так давно разработанные малые капсулы, запускаемые с дронов или из спутников, что будут маскироваться под метеоритный мусор. Агент получит четкий протокол приема и передачи. Без необходимости использовать любые электромагнитные средства на борту клинка пустоты. Дополнительные направления действий. Сопровождающий патруль. Гражданские корабли под контролем тайной службы будут фиксировать перемещение клинка пустоты под видом независимых торговцев и сканировать каждый из маршрутов, которые он использует. Социальная оболочка. Будут созданы анонимные сетевые аккаунты и слухи о Серге, чтобы отвлечь от истинной сути, формируя контролируемый имидж, либо эксцентричного торговца, либо бывшего военного, либо просто скрытного коллекционера технологий. Главное, увести внимание от настоящего интереса их службы. Уже в конце совещания куратор Дортнах подвел итог. Он слишком вежлив, слишком открыт, и при этом слишком защищен. Либо это игра, либо демонстрация. И в любом случае, мы должны четко узнать, с кем имеем дело. И все присутствующие с ним согласились. Формулировка операции была короткой, как приговор. Операция «Медленный рез». Цель. Проникновение, анализ, установление контроля. Обнаружение агентом внешнего наблюдения. Недопустимо. Нет, вы это видели? Вот это у них были глаза. Уже в который раз подряд расхохотался парень, когда таможенники и пограничники, ошалевшими глазами осматривающиеся вокруг себя, наконец-то устали бродить по многочисленным переходам и лестницам клинка пустоты. Они даже не замечали того факта, что все это время ходили по кругу. Это было настолько поразительно, что парень пару раз даже целенаправленно оставлял отметки коридоров, которые помогали в них ориентироваться, на прежнем месте. Они просто бродили фактически по одному и тому же этажу клинка пустоты, от ангара с техникой до ангара с различным оборудованием, заглядывая на третий уровень жилого комплекса. Судя по всему, они даже забыли о том, что им нужно было бы вообще-то осмотреть, по большей части, именно ту зону корпуса корабля, где может что-то прятаться. Ну, где, например, члены экипажа в первую очередь прячут что-нибудь запрещенное, скорее всего, в собственных личных каютах. Однако до этого места они даже не дошли, растерянно прохаживаясь по паутине коридоров, словно их завели в какую-то волшебную страну. Судя по всему, их просто шокировал тот факт, что по кораблю фактически везде шастали сотни различных дронов. Те же диагностические постоянно шарились по различным технологическим пространствам, и даже по вентиляции. Дроны-ремонтники туда-сюда проходили, и даже имелись полноценные штурмовые дроны, которые внимательно следили за этими индивидуумами. Но им никто не препятствовал делать свою работу, и если бы хоть кто-то из них обратил бы свое внимание на то, что они ходят по одному и тому же маршруту, то парень, естественно, дал бы им своеобразного проводника. Но они решили, что сами смогут сориентироваться в пространстве его корабля, который был построен по индивидуальному проекту. Но это же просто глупо. Сам Серг, конечно же, быстро понял то, на что именно в первую очередь они рассчитывали. Ведь они привыкли действовать определенным образом. Именно потому, что учитывали тот факт, что любой корабль, даже стандартный, попав в частные руки, мог подвергнуться модернизации, никогда не стоит рассчитывать на соответствие имеющихся у них в базе данных в отношении определенной модели судна ко всем кораблям, которые на нее похожи. Тем более, когда речь идет об абсолютно незнакомом им корабле, они действовали вполне объяснимо. Сначала мощнейшим сенсорным комплексом они просвечивали такой корабль, возможно, даже рассчитывая на то, что какой-то идиот будет выставлять на показ где-нибудь в грузовом отсеке контейнер с какими-либо запрещенными товарами, да еще и транспарант рядом прилепит. Запрещенку искать здесь. Но в первую очередь такое сканирование позволяло им создать хотя бы предварительный план расположения помещений, коридоров и различных технологических пространств на корабле. Каким бы он ни был бы, после чего высадившаяся на борт корабля группа уже знает, куда им нужно идти и что искать, и даже может что-то и найти. Ведь, по сути, парень уже знал, что несколько его подчиненных, из тех самых пиратов, постарались обзавестись в своих помещениях тайниками. Правда, на что именно они рассчитывали, сам Серк так и не понял. Особенно после того, как у них были установлены вторичные нейросети, которые тут же доложились ими о том, что именно пытаются сделать их носители. Но вмешиваться в ситуацию парень не стал. Мало ли, что они там собираются держать. Он не собирался их держать в полной кабале. Вот, например, захочет какой-нибудь из членов его команды изучить какую-то новую специфическую специализацию, или же повысить собственную квалификацию. К чему это может привести? Ну, во-первых, именно к тому, что он станет более востребованным и более дорогим специалистом в принципе. А, во-вторых, учитывая тот факт, что у них нет средств на подобное обучение, и что им придется обратиться за подобной поддержкой в виде финансов именно к самому хозяину корабля, можно понять, что таким образом они увеличат свой собственный срок службы на его благо. Как ни крути, но эти деньги им придется отрабатывать и, вполне возможно, даже с процентами. Конечно, сам Серк не собирается их лишать такой возможности, как и себя самого. Ведь он понимает, что хороший специалист на дороге не валяется. А во что это все может вылиться? И как это все может быть связано с этими самыми тайниками? Вот тут все очень просто. Наверное, тут стоит начать именно с того, что они все имеют отношение к пиратской братии. И уже только поэтому можно понять, что в некоторых вещах друг другу они не доверяют. То есть, если им нужны будут какие-то знания, которые они хотят изучить, чтобы потом применять на практике, все это будет приобретено в виде тех самых кристальных носителей информации, которые иногда называют чипами памяти или чипами данных. Так вот, они же их не будут глотать целиком. Чтобы изучить находящиеся на них данные, нужно время. Время и оборудование. Сам Серк уже примерно сориентировался и знал, что, например, в базе подобных знаний четвертого ранга, как здесь принято называть, имеется не меньше 4 таких кристаллов. Их нужно учить по очереди. Не подряд, и не все сразу, а именно по очереди. Если ты, например, специалист четвертого ранга, но хочешь выучиться на 5-й, то тебе опять же нужно купить чипы подобных знаний, но уже по 5-й ранг. Да, глупо звучит, но ситуацию в данном случае немножко усложняет сам процесс подхода к обучению. Если кому-то может показаться, что в первом чипе имеются все знания только 1-го ранга, то он сильно ошибается. Там всего лишь минимальные знания, которые касаются не только 1-го ранга, но и 2-го, 3-го, а также и 4-го рангов. Да, те, кто занимается производством таких информационных чипов, себе не враги. Они прекрасно ориентируются в том, как надо зарабатывать на таких вещах. Как результат, они легко и просто разделяют эти знания. То есть, если тебе нужно купить знания по 5-й ранг, то ты берешь уже 5 кристаллов, и имеющиеся там знания накладываются на те, что у тебя есть. Причем, параметры этих баз знаний довольно запутанные. По сути, если ты учишь сразу по 5-й ранг знания, то тебе нужно при покупке указать эту информацию, что у тебя нет таких знаний вообще, но ты учишь с нуля и сразу по 5-й. Естественно, что и стоимость такого обучения будет куда выше, потому что в него будут вложены все знания с 1-го, со 2-го, с 3-го, с 4-го и с 5-го рангов. Абсолютно все. И оборудование, которое ты будешь таким образом обслуживать, тоже будет более сложным. Как результат, можно понять, что стоимость не только самого обучения, но и такого специалиста, как и его услуг, возрастает по экспоненте. Конечно, парень сам подумывал о том, что ему нужны знания, которые используются на данных территориях галактики. Ведь ему же нужно знать, с чем именно он может столкнуться во время своих путешествий по этим государствам. Это еще хорошо, что между ними сейчас никакой активной войны не было, а то могли бы возникнуть определенные сложности. Например, с теми, кто мог бы воспринимать корабль парня как потенциальную угрозу. Его просто могли бы не пускать в определенные звездные системы, где, например, находятся какие-то военные базы, заводы или же даже космические верфи для строительства кораблей. Вдруг он привел в эту звездную систему корабль-самоубийцу и попытается выпустить кучу ракет-торпед или еще чего-нибудь, а потом сам, с криком каким-нибудь за родину, бросит свой корабль на таран боевой станции. Глупо звучит? Да, глупо. Никто не спорит, но фанатики способны и не на такое. Почему Серг вдруг задумался о фанатиках? Да тут тоже все было просто. Дело в том, что среди тех специалистов, кого он отобрал из пиратов, а отбирал он в первую очередь тех, кто помоложе и хочет учиться, что может дать ему возможность их использовать как можно дольше, попалась и пара таких индивидуумов. Они были фанатично преданы своей родине, и, по сути, во время вживления им нейросетей, стало понятно, что таких разумных не стоит использовать как специалистов, потому что нейросетям придется постоянно давить их сознание. Они слишком сильно были зациклены на том, что их государство имеет право хозяйничать в галактике, что их раса самая великая в этой галактике, ну и всякое такое. Один вообще оказался религиозным фанатиком, и первой его мыслью, которую вторичная нейросеть передала парню, было именно желание превратить клинок пустоты в мобильный храм для их религии. Он даже задумывался над тем, как привлечь самого молодого хозяина этого корабля на свою сторону, а привлекали у них весьма специфическим образом. Кажется, на Земле где-то подобное было, просто у парня в голове тут же появилось воспоминание о каких-то там ассасинах. В общем, делали тут просто. Накачивали разумного какими-нибудь психотропными препаратами, что он становился до невозможности внушаемым и послушным, и заставляли заучивать различные религиозные мантры, которые он должен был долбить целыми днями, до тех пор, пока у него, как говорится, шарики за ролики не заходили, после чего он превращался в послушного исполнителя воли главы такой секты. Всех подобных разумных Серг был вынужден отправить на продажу, так как понимал, что использовать в таких индивидуумов будет сложно. В скором времени под давлением вторичных нейросетей они действительно превратятся в простые растения, а ему нужны были те, кто хочет учиться и получать определенные бонусы, кто хочет заработать как можно больше средств, чтобы вырваться из кабалы. Как это может быть связано с интересами самого парня? Да тут тоже все просто. Дело в том, что такие разумные будут стараться найти способ заработка. А это возможно только в том случае, если заработает и сам хозяин клинка пустоты. Так что результат тут будет вполне закономерный. Они будут пытаться заработать и предлагать ему заработок. Так что и он сам будет более эффективен в своих делах, что ему и нужно. А если у него будут простые исполнители, вроде «принеси подай», «иди к черту не мешай», так зачем они ему нужны? У него даже те же ремонтные дроны или боевые дроны в данной ситуации будут более эффективными и инициативными. И об этом всем парень старался не забывать, когда он распрощался с пограничниками и направил клинок пустоты дальше, уже в одну из основных торговых систем республики. Парень задумчиво хмыкнул, заметив данные, появившиеся у Харуса, в которой явно говорилось о том, что один из крейсеров этой пограничной команды резко активизировал систему связи. Это ему еще повезло, что в данной звездной системе болталась такая штука, которая называется гиперретранслятор. Когда парень попытался узнать о том, кому и зачем могло быть нужно разбрасывать такие штуки по всей галактике, или практически по всей вселенной, то все, у кого он спрашивал из членов теперь уже его собственного экипажа, могли только плечами пожимать. Именно по той причине, что сами не могли понять этой технологии. Говорят, что это когда-то делали автоматические системы древних. И вообще, эти ретрансляторы считаются очень ценным имуществом. Если кто-то открывает звездную систему, в которой находится такой ретранслятор, то от государства, которому он продает такую информацию про подобное устройство, можно заработать приличные средства. Почему? Да потому, что эта звездная система может стать мощным опорным пунктом. Имеющийся там ретранслятор уже намекает на то, что в данной звездной системе были какие-то ресурсы, планеты, которые можно колонизировать, или еще что-то. Это для начала. К тому же, никогда не стоит забывать про тот факт, что в этой звездной системе можно построить полноценную базу, которая будет иметь прямую связь прямо с метрополией государства. То есть, если на эту базу кто-то нападет, то сигнал тревоги дает до нужного места фактически за сотые доли секунды. Да, самой работы технологии подобного оборудования парень не понимал. Однако он понимал тот факт, что с помощью такого ретранслятора, находясь на одном краю галактики, можно было, по крайней мере в теории, общаться с абонентом с другой стороны галактики. К тому же, был еще один очень важный нюанс. Такой ретранслятор было просто невозможно перевести с одной звездной системы в другую. Словно он был связан с местом, где был установлен и активирован, сами своим естеством. Так что, когда клинок пустоты начал набирать скорость, чтобы покинуть эту звездную систему, сенсоры корабля зафиксировали всплеск активности и направленный импульс, отправленный с тяжелого крейсера пограничников республики прямо на ретранслятор. Скорее всего, они отправили информацию про клинок пустоты в метрополию, а значит, заранее стоит понимать, что его будут ждать, возможно, где-то в промежуточных системах. Но и здесь их ждет весьма серьезный сюрприз, так как его корабль сейчас прыгал на максимальную дистанцию, и в данном скоплении он мог пересекать от 25 до 30 звездных систем, чего от него тоже никто не ожидает. Джах-Нубар. Система Джах-Нубар, так официально называется один из самых старых и развитых торговых хабов республики. Здесь расположена звезда спектрального класса F7, бело-желтая, чуть ярче стандартного светила. Вокруг нее вращаются 12 планет, 6 из которых давно утратили всякое сходство с природными объектами. Их поверхность была либо полностью застроена, либо покрыта гигантскими промышленными платформами, либо выжжена до стеклянной корки в результате переработки коры. Здесь никогда не бывает темно. Пространство между орбитами заполнено светом гравитационных маяков, проблесками маневровых двигателей, трассами сотен судов и бесчетными огоньками автоматических дронов. Визуально все это напоминало несмолкающий рой, гудящий между обломками металла, сияющими конструкциями и выбросами плазмы. В Джах-Нубаре всегда суета, но даже в этой суете можно заметить определенный порядок, пусть и хищный. Самый плотный трафик сосредоточен в районе гипербассейна Омега Прайм, того самого транспортного узла, куда выводятся маршруты из 47 внешних систем и 12 маршрутов, ведущих с границей даже фронтира. Именно сюда выходят корабли, преодолевшие зону разреженного пространства, богатую различными опасностями, обломками и бандитскими патрулями. Над этим узлом доминирует станция Тар-Зенит, восьмиуровневая орбитальная мегаструктура с десятками причалов, верфей и модулей. Ее фасады утыканы множеством куполов, кристаллических сенсоров, гравиантенны ангаров, а сама она словно выросла в космосе как паразитическая ракушка на теле механического кита. Практически рядом с ней расположилась станция Асхар, контролируемая технической гильдией. Там расположены склады, мастерские, заводы по ремонту и переделке кораблей, сборочные линии модульных фрегатов. Далее, исследовательский узел Веракс, длинный, вытянутый вдоль оси, окружен защитной решеткой и стабилизаторами. Он как будто избегает окружающего хаоса. Внутри, тишина лабораторий, купола биокуполов, замкнутые залы наногенетических экспериментов. А чуть в стороне, в грависити второй орбиты, медленно вращаются станции частных кластеров. Черные, покрытые сигнатурными щитами, с эмблемами торговых домов, наемных флотилий и корпораций, скрытых от внешнего взгляда. Иногда их силуэты меняются прямо на глазах, под действием маскировки или голографических проекций. Количество кораблей, находящихся в данной системе в единовременном движении, тоже впечатляет. Сотни кораблей, от миниатюрных транспортников-челноков до гигантов класса «Молот закона», пронизывают пространство. Плавно, как рыбы, или резко, как хищники, они движутся сквозь сложную ткань гравикоридоров и магнитных направляющих. Каждый из них зарегистрирован, сопровождается обширной сетью спутников-наблюдателей, а каждое действие фиксируется в центрах контроля. Но далеко не все суда легальные. Джах-Нубар – это не просто хаб, это ворота республики, через которые течет не только торговля, но и коррупция, влияние, политические сделки, теневые схемы, наркокартели, шпионаж и особый черный бартер, доступный лишь через ручные терминалы у закрытых шлюзов. Патрули военных сил Республики Нубар здесь более вежливы, но не менее смертоносны. Крейсера с эмблемой республиканского суда патрулируют пространство и могут в любой момент выдвинуть требование остановиться. Иногда, без объяснений, иногда, без дальнейшего протокола. Имеется здесь и своя система кураторов и теней. В недрах станции Синека Альфа расположены залы теневых переговоров. Там работают кураторы торговых сетей, политики, серые посредники. Каждый третий разговор ведется через шифровку, каждый пятый – под прикрытием голограммы, каждый десятый об оружии, биотехнологиях или влиянии. Некоторые станции строго изолированы от внешней сети. У них собственная гравитация, собственные внутренние правила, даже свое время. Иногда туда входят корабли, а потом не появляются в списках вылета. Про них просто забывают. Джахнуба живет по своим законам. Здесь работают и погибают миллионы. Здесь проверяются альянсы и предаются друзья. Здесь, под обшивкой цивилизации, бьется темное сердце республики. Здесь никто не будет задавать вопросы, если ты прибыл на странном корабле с броней, которую не пробивают сенсоры. Но при этом, все, абсолютно все, запомнят тебя. Однако, при всем этом, система Джахнуба не просто живет, она очень тщательно охраняется. Как бьющееся сердце республики Нубар, эта звездная система была обернута кольцом из стали, энергии абсолютного недоверия к внешнему миру. Каждому приближающемуся судну здесь напоминали, за любым неверным движением последует ответ, точный, сокрушительный и без шанса на оправдание. Для этого вдоль всей плоскости эклиптики, на удаленных орбитах, парили боевые станции класса «Могильщик». Огромные, многоуровневые конструкции, каждая из которых напоминала целый город, закутанный в 5-километровый шар тяжелой многослойной брони и подвешенный в вакууме. И у каждой были свои особенности. Например, станция Зендор вела контроль восточного коридора, а станция Катарг-9 охраняла южный рубеж и славилась самыми жестокими досмотрами. Станция Лазурный Глаз держала под контролем и прикрывала научные платформы. Каждая из них была оснащена сверхмощными плазменными батареями большой дальности, пусковыми шахтами торпед «Дангар», мощными силовыми щитами, генераторами многослойной защиты и ярусами ангаров для десятков эскадрилий беспилотных перехватчиков-торпедоносцев. Их командирами могли быть только заслуженные ветераны многочисленных войн, которые никогда не задают лишних вопросов. Пространство между станциями и маршрутами барж патрулировалось кораблями четвертого поколения, клиновидными, бронированными, как живые пики, способными разгоняться и входить в ближний бой с оглушающей точностью. Это были тяжелые крейсеры класса «Раван» с 4 батареями главного калибра тяжелых плазменных орудий, легкие крейсеры класса «Фриар» с ПКО и охотничьими комплексами, эсминцы «Циклоп», способные устраивать магнитную блокаду на малых орбитах. Их сменяли автоматизированные стаи москитов, истребителей дронов, управляемых либо и, либо живыми пилотами с контрольных станций. Патрули не просто наблюдали, они и охотились, иногда ради прибыли, но чаще всего, по уставу. В этой системе не существовало невидимого судна, каждый корабль при входе в зону действия системы принудительно маркировался импульсными маяками. Любая попытка заглушить системы контроля тут же приравнивалась к нападению. Имелась тут и полноценная военная база, глаз Нубара, на 6-м спутнике газового гиганта Вахра, среди титановых шпилей и темнеющих кратеров. Именно там и была построена военная база «Глаз Нубара». Угловатая, покрытая многослойными и многометровыми пластинами брони и многочисленными энергетическими башнями, база казалась не местом, а приговором. Так как здесь базировалась первая ударная флотилия, включая корабли класса «Инфернал» и «Наксир», тяжелые ударные крейсера военного флота Республики 5-го поколения, штурмовые группы абордажников – тренированные для захвата практически любого объекта, начиная от какого-то корвета и заканчивая боевыми станциями. Отдел стратегической разведки, имевший право вести следственные действия даже на гражданских объектах в пределах системы. Сама база была окружена защитным куполом силового поля, флотом охраны и 3 орбитальными спутниками-глушителями, способными перекрыть любые сигналы, кроме разрешенных каналов республиканского командования. Такая мощь должна была защищать не только торговые объекты и планеты в этой звездной системе. Здесь были и верфи республики, на которых строились не только гражданские, но и военные корабли. Таким был комплекс «Костяной гребень». Ниже по орбите, у обломков разрушенной карликовой планеты, нависала темная громада сверхтяжелых верфей «Костяной гребень». Это было сердце производственного могущества Нубара. Здесь собирались крейсера 5-го поколения, только поступающие в серию. Флагманы класса «Карающая гроза» – монструозные многокилометровые корабли, чья броня могла выдержать, по крайней мере в теории, даже удары осадных орудий, и даже модули боевых станций быстрого развертывания, что могло сыграть свою роль в случае войны, когда нужно было бы быстро и весьма значительно усилить позиции республики на каком-то определенном участке пространства. Этот комплекс, казалось, ни на мгновение не прекращал своей работы. Тепло гравитационных горнов, вспышки плазменной сварки, стаи многочисленных, похожих на огромных пауков дроидов, все это формировало образ живого титана, в венах которого текла магма технологий. Именно из-за всего этого практически любой новый корабль, появляющийся в системе, немедленно фиксировался и брался под надзор. И в случае возникновения даже малейших подозрений патрули перехватывали цели даже до завершения перехода. Любая ошибка пилота корабля могла дать шанс для демонстрации силы военных республики. Джах Нубар никому не прощал непослушания, и это навеивало определенные эмоции. Но страх был лишь одним из механизмов контроля. Остальные тоже не упускались из вида: наблюдение, шантаж, взятки, принуждение к лояльности и даже личный интерес. И в этот раз звездная система Джах Нубар никогда не спала. В ее недрах, среди переливающихся трасс барш и ревущих реакторов станций, гудела бесконечная деятельность. Диспетчеры не выключали своих комлинков. Торговцы настраивали импульсные считыватели и жаловались на пошлины. Патрульные крейсеры вели рутинное сканирование приближающихся судов, попутно проверяя повестки и каналы связи. Все шло, как всегда, пока не пришел он. По сути, сначала ничего не вызывало подозрений. Был очередной вход в систему из гиперпространства. Но потом, вспышка, не яркая, но тяжелая, в точке вне обычных маршрутов, между третьей и четвертой защитной орбитой, пространство изогнулось. Не как обычно, не с той привычной дрожью, не с тем предсказуемым поскрипыванием гравитационных контуров. Это было давление, как если бы само пространство пыталось вытолкнуть объект, которому здесь не место. И из складки реальности, оставляя за собой не свет, а тишину, появился клинок пустоты. И первое, что заметили автоматические платформы слежения, это не поддающиеся анализу строение обшивки. Ни один сенсор, ни один импульсный зонд так и не смогли пробить покрытие корпуса этого корабля. Его контур отображался на экранах как темный монолитный силуэт, поглощающий свет, искажающий гравитационные данные, отклоняющий эмиссию как живой организм. Обшивка этого корабля поглощает все виды излучений, взвыл оператор на станции Катарг-9. Уровни искажений выше военного протокола. Сбросить маяк на цель. Тут же скомандовал офицер с глаза Нубара, но и это не принесло результата, так как маяк банально отказывался цепляться. Он не метится, глухо проговорил дежурный тактик. Он не дает себя тронуть. И пока военные республики думали, что им делать, так как и сам этот корабль не проявлял никакой активности, а просто дрейфовал прочь от точки выхода, начались некоторые волнения среди торговцев. На орбите станции Харгал три капитана торговых гильдий замолкли прямо посередине активных переговоров, так как на голограмме перед ними возник искаженный образ корабля, неполный, дрожащий, будто сам воздух боится его показать. Это что, новый дредноут республики? Но где его могли построить? Это не наша сборка. Ни одна верфь не делает таких изгибов. Это похоже на биометалл. Я звоню наверх, резко заявляет представитель торгового дома Зентар, отключаясь от конференции. Если это вторжение, то нужно думать об эвакуации активов. В это же время даже среди независимых капитанов начались волнения. На орбите 58-й платформы, у карусели с брошенными контейнерами, пятеро теневых перевозчиков сжимаются у мониторов. Слышали? Военные говорят, что сквозь его броню не идет ни одна спектроскопия. Он будто глушит пространство. Это военный корабль, аграфы, или халиан, кто? Нет, это что-то чужое. Нубарцы бы уже кричали. Ты чувствуешь это? Спрашивает старик с искусственным глазом. Он как холод, в кости. Мне не по себе. Все это время военные республики были в некотором замешательстве. На командном мостике крейсера Раван-23 даже начинали спорить. Прекратить все маневры, задержать объект, но он не проявляет агрессии. Он даже не активировал двигатели после выхода из гипера. Он влетел в защищенную зону без проверки. Господин адмирал, мы даже не можем прицелиться. Автоматические системы отказываются его видеть. После некоторых раздумий, адмирал все же решил пока что не атаковать этот странный корабль, но, в качестве подстраховки, вызвал флотилию усиления и отправил запросы на главную командную сеть. Но ответом оттуда была тишина, за исключением одного сигнала. Наблюдать, не вмешиваться. Приоритетный протокол Тень-17 активирован. Агенты тайной службы республики также активизировались. На платформе кластер Дельта, в глубине аналитического центра, также бессильно потух интерфейс сканирования. Это точно он. Ты уверен? Основные маркеры совпадают с описаниями с нейтральной станции Глыба. Уникальные искажения, сигнатура входа, это клинок пустоты, и этот, серк, они переглядываются, молчание, значит, он все же пришел, в самое сердце республики, вопрос не в том, зачем он здесь, а что он готов показать, и наконец проявился страх, система Джах-Нубар была местом силы, местом, где все знали, все видели и все контролировали, но этот корабль он не просил разрешения, он не подчинился протоколам, и он не скрылся, он просто пришел, и теперь, под его немым взглядом, сама система будто затаила дыхание, словно ожидая его следующего шага. Сигнал возник неожиданно, ровно через 47 секунд после входа клинка пустоты в систему, и когда уже началась волна панических слухов, не было ни пинга, ни запроса, ни попытки установить двустороннюю линию связи. Просто все частоты одновременно приняли один и тот же сигнал, не агрессивный, не шумящий. Просто, ясный, сильный и очень вежливый, на сотнях экранов в самых разных уголках системы, от боевой базы при сверхтяжелых верфях до личного терминала главы торговой палаты, возникло лицо Серга, человеческое, уставшее, немного напряженное, но спокойное, глаза, холодные, глубокие, голос удивительно мягкий, почти успокаивающий, и это было практически прямое обращение ко всей системе. Говорит капитан клинка пустоты, я прибыл с торговой миссией, с нейтральной станции Глыба, а также выполняю гуманитарный долг, доставку одного из граждан Республики Нубар, освобожденного мною из рабства на внешних границах фронтира. При вхождении на территорию республики проходил досмотр государственными патрульными силами, визит, временный, цель, переговоры и, возможно, установление обменных соглашений. Я не возражаю против повторного досмотра, если он будет произведен в пределах разумного и без вторжения в критические секции. К сожалению, конструкция внешней брони моего корабля не позволяет излучению внешних сенсоров проникать вглубь корпуса. Эта особенность не поддается изменению. В случае необходимости я могу выделить специальную зону для досмотра, где все процедуры будут безопасны для проверяющих. Ожидаю инструкций. Конец связи. Ответом на это были сплошной шок и молчание. А в штабе военной базы республики возникла новая волна беспокойства. Он ответил, да еще и так спокойно. Он вообще понимает, в какую систему прибыл. Нет ни вызова, ни угроз, ни колебаний. И, судя по всему, он точно знает о нашей реакции. А еще он дал разрешение на досмотр, но подчеркивает, что внутрь вы не пролезете, даже если захотите. Это как на станции МАК-4. На аналитическом посту тайной службы также возникло некоторое беспокойство. Модуляции голоса полностью совпадают с имеющимися эталонными записями. Это тот самый Серк. Он знал, что мы будем слушать. Говорил с нами, а не с диспетчерами. Никакой агрессии не зафиксировано. Только вежливость и подчеркнутая уверенность. Как будто у него уже есть план действий на все возможные случаи развития событий. На мостике одной из торговых станций также прошла волна реакций. Этот освобожденный, кто он? Только что поступило сообщение. Торговый дом Бриен подтверждает, их представитель был освобожден этим капитаном и уже подал заявку на встречу. Проклятие. Значит, у него уже есть поддержка одного из влиятельных домов.